Вывод: надо бить посохом, ибо вот после его листиков металл восстанавливается дольше, как и раны не заживают и даже кровоточат. Но сколько я его так резать-то буду? Хороший вопрос. Как и куда ты дел моих нанимательниц, лысая тварь? Малость неожиданный вопрос. После вылета моей тушки на очередную полянку сопровождался целым ракетным залпом из колоритной такой ракетницы на плече вопрошающей. Причем, та выпустила сразу 4 миниатюрные ракеты из всех 4 отверстий ракетницы, и выпустила она их в меня прямой наводкой. И я их благополучно перенаправил телекинезом прямо в грудь своего уранового визави. Все 4 ракеты попали точно в цель и взорвались, создав кратер и впечатав кое-чью урановую тушку в его дно. Угу, а взрывы дали неплохой результат. Но даже после них, мужик почти сходу начал шевелиться, а его доспех и не переставал, начав самостоятельно обрастать шипами против нярлы, которая вновь решила попробовать его на зуб. Так оно еще и самозащищаться умеет, прелестно, но все равно результат неплох, особенно, если его закрепить. Так что и я последовал за нярдой, на ходу отвечая на вопрос. Я их обеих отправил в безопасное место и вывел из-под удара. И кстати, а еще ракеты есть? Поинтересовался я у куницы, начальницы тех самых симкарцев, что вполне неплохо защищали норму и трешу до моего прихода, и которых я, кстати, вроде как всех поголовно вырубил. Так что, а какого лешего она уже на ногах? А, понятно, у кое-кого тоже есть парочка интересных игрушек. У девушки на бедре оказалось нечто вроде полевой автоматической аптечки, в которой явно не хватало пары, до того полных ампул. Стимуляторы, определенно, иначе с чего у нее зрачки расширены попуще любого наркомана, настолько, что за зрачком даже серебряной радужки не видно. Какие все же интересные орудия и приспособления появились у смертных за время моего заточения, до того я подобное видела разве что у вечных и редких пришлых, как те странные синекожие или зеленокожие лицедеи из глубин пустоты. Продолжала налаживать со мной контакт блохастая, или кто-то просто давно не говорил и прорвало: «Спаситель, а это нормально атаковать таким орудием?» Не дожидаясь ответа на свой вопрос: «ХМ, кстати да, а как бы я ответил, если бы разлетелся на кусочки? Вот же наркоманка, так они живы, где они?» Еще одной 4-зарядной ракетницы у куницы не было, так что теперь на меня смотрела дуло револьвера, с внушающим уважение калибром патронов. «Я же сказал, в безопасном месте», вроде же громко сказала: «Да, определенно, спаситель». Это был риторический, так еще и мысленный вопрос про себя, под который я стал еще более активно вбивать светящийся красным наконечник посоха в руку противника, крайне активно приходящего в себя. И, Саблинова, если у тебя нет больше ракет, то советую бежать. Этот товарищ так-то малость радиоактивен. Зачем она вообще сюда полезла? Самоубийца, блин. Нет бы как все нормальные люди убегать с криками. Да и не она одна. Но, вторая хоть не торопится лезть на рожон, а пока просто смотрит, сидит неподалеку в ветвях, не отсвечивает и явно охреневает под маской, и вот она, в отличие от первой, задергалась после слов о радиации. Хотя именно вот второй радиации бояться незачем, да и наверняка ее шестое чувство сейчас прямо вопит, чтоб она не вмешивалась, зашибем, в отличие от первой смертницы. Отвечай, где они? Последовал очередной вопрос и выстрелы, оставившие пару вмятин на моей мантии. Точно смертница, так ведь еще и блондинка, платиновая, почти диагноз. Ее что, и нярла, и этот негр вот совсем не смущают, что она там себе такого вколола? А что не так с белой шерстью? ХМ, точно диагноз. Спаситель, ты же меня опять оскорбил, да, а ты опять влезла в мои мысли. Хи-хи-хи. К сожалению, отделить пресловутый браслет на руке, вместе с самой рукой, от основной тушки негра я не успел и был вынужден вновь ретироваться, ибо мужик окончательно пришел в себя и разразился очередным веером из металла, ветряных лезвий и, пока только раскатами грома, но чую лишь пока. ХМ, а ведь и тут есть варианты. Интересно, как ему понравится прожарка собственной молнией. О, а у этой самоубийцы все же еще малость работает чувство самосохранения, если таковым можно назвать перекат за дерево, через секунды изрезанная в клочья воздушными лезвиями. Удивительно, что ее не задело и даже не завалило. Везучая самоубийца и наркоманка, мда. Но тут мне резко стало не до блондинки-самоубийцы-наркоманки, не до наблюдательницы и даже не до этого негра с могучим браслетом и бронированным хозяйством, ибо до меня дошли очередные неприятные известия, заставивший резко пересмотреть мои дальнейшие действия и планы, как и заметить, что с камнями в уже моем браслете творилось неладное. Какого демона она так и не вывела их из-под удара? Frost International. Эмма Фрост. После прекрасного окончания вчерашнего дня, который как итог Эмме не испортила ни старшая сестра, чтоб ей удавиться, ни Старк, на который как итог вышло оторваться по полной, причем, к полному обоюдному удовлетворению, не даже тяжелый разговор с Генри, где она наконец-то узнала, что именно и куда именно он опять вляпался и что именно умудрился на этом фоне сделать. Но и этот день не омрачило, ибо после был честно ей заслуженный массажик, где этот засранец заставил ее стонать, а опосля расплыться довольной, очень счастливой и крайне расслабленной лужицей. Так ведь этот гад еще и намекнул, что будь у него магия, было бы еще лучше. Вот же скотина, куда уж лучше-то. И Эмма собиралась это выяснить потом. Ну так вот, после всего этого ничего не предвещало беды, ведь даже очередной пересказ Сабрине всего выведанного прошел более чем хорошо, настолько хорошо, что опосля Эмма мысленно потирала лапки и злобно хихикала, за что честно получила по заднице, за что уже сама напала в ответ, вновь ласково заломала кое-кому руки и тоже отшлепала, а после и трахнула, ибо нифиг, хе-хе-хе, да, ночь тоже удалась, из чего бы ей не хихикать, ведь Сабрина может и слепо верит в брата и души в нем не чает, как и в одной мелкой, но Саби и не дура, просто она до сих пор робеет спрашивать брата о некоторых вещах, из-за чего честно скинула это дело на Эмму и не парится, так что свою кару она полностью заслужила. А еще Саби тоже прониклась рассказом о сотне с хвостиком подростков-убийц, под предводительством 12-летки, нынче запертых в катакомбах под Нью-Йорком, заботу о которых один засранец тоже решил малость скинуть, из-за чего мелкие там вчера чуть ли не бойцовский клуб устроили с боями до смерти, и считали это нормальным. А ведь Генри их еще и учить собрался. Даже страшно представить, чему он их с таким подходом научит. Так что да, Эмма решила в это дело влезть, навести шороху, чтоб одному засранцу жизнь медом не казалась, ну и порядок заодно навести, под полное согласие и одобрение со стороны Сабрины. И вот с чего бы по этому поводу не хихикать и лапки не потирать, вот-вот. Очередные проблемы на работе даже пришлись кстати, ибо они просто под этого дела быстро взяли главную ответственную за присмотром и обеспечением деток. Возразить она не могла, ибо малость онемела, Неру, чтоб дома одна не сидела, ну и Амору с жутью, ибо, а куда без них, и поехали, приехали, блин, как ни странно, но именно Эмма заметила первой, причем задолго до звонка одного засранца Амори, что что-то не так, в голове одной сучки, из тех самых неожиданных проблем на работе, были очень интересные мысли, мысли о руке, так еще и в странном ключе, эта самая сучка, единственная в делегации представительница руки, получила команду просто организовать эти самые переговоры с компанией Эммы и данными, ну а очень выгодными клиентами, и все, спрашивается, а зачем, и вот ответ на этот вопрос она и искала, почти до самого заветного звонка, и нашла, так что когда в конференц-зал, со спящей за столом делегацией и орущими в телефоны ее юристами, со стекленевшими глазами, что звали на помощь всех, начиная от полиции, продолжая ФБР и заканчивая армией и щитом, вломилась Амора с жутью и немой непоседой за спиной, в сопровождении Сабрины с Нерой на руках, Эмма уже телепатически организовывала эвакуацию своих сотрудников из здания, накручивала хвосты службе безопасности и телохранителям, указывала некоторым личностям на улице, которые в эту неделю хвостиком за ними ездили в роли дополнительных телохранителей, что некоторые из них, оказывается, уже мертвые и продолжают быстро, а главное почти незаметно, умирать, и надо бы уже, мать их, вылезти из своих машин и иных мест, и дать таки отпор нападающим, а то, чтоб их, сидят, понимаешь ли, у себя по машинам и кафешкам, и дохнут, в первом случае, задыхаясь от газа, а во втором, от перерезанных глоток, и ладно первое, но как второе-то можно проморгать, но умудрились же, ну и что Эмма в этот момент могла сказать о море, что заявила, что надо бы, взять и свалить домой, ибо так, понимаешь ли, ей милорд приказал, в отличие от тебя, Амочка, я не его собственность, прошипела Эмма, и я не для того строила эту компанию, чтобы убегать, когда ее пытаются уничтожить прямо у меня на глазах, ибо это не только здание и моя фамилия на фронтоне, но и люди, которых мы с Сабриной подбирали не один год, это мои люди, а еще я, как и мой будущий муж и твой владелец, очень не люблю, когда какие-то чернозадые дикари покушаются на мою собственность. Нет, ну серьезно, а что еще она могла ей сказать? Эмма бы еще многое ей высказала, но ей было не до того. Она может и могучий телепат, и сегодня воскресенье, но ее компания давно уже вышла на международный рынок грузовых судоперевозок, и их судам было глубоко плевать, в какой день загружаться и разгружаться. И это только если вспоминать основное направление деятельности. Ведь недаром у нее в целях было за ближайшие пару лет дорасти до целой корпорации, к чему они шли семимильными шагами. Так что в ее прекрасном, 30-этажном здании, сейчас было не то чтобы мало народу, и всех их она не собиралась пускать под нож, из-за каких-то там, хрен пойми кого. Но и Амора само собой не собиралась ослушиваться своего милорда, тот сказал отправить Эмму, Сабрину, Джубилейнеру домой через портал, значит она их отправит. Да и вот на людей ей было как раз и плевать, как и тени, что уже с улыбкой на губах предвкушала скорый реванш с воинами руки. Однако, в помещении были не только они, и не только Амора с Эммой тут обладали правом слова, но и Сабрина, которая понимала и первую, и вторую, и позицию брата, да и сама не горела желанием оказаться под дулом автоматов и клинками убийц, так еще и с ребенком на руках, да и дурой она не была, так что она банально предложила компромисс. Их отправят домой, но лишь тогда, когда враги подберутся к ним, портал же открыть несложно, брат же их за секунды открывает. «Воистину так, госпожа Сабрина, несложно, это дело мгновений», — признала очевидная Амора. «Эмма, а, что, да, конечно, я же не самоубийца, но они сдохнут раньше». Ох, как же она ошибалась. В отличие от компании одного скромного мага, ее штат СБ не мог похвастаться большим количеством выходцев с армии, так еще и участвующих в боях, в основном это были бывшие полицейские. Да и не было у них тяжелого вооружения, автоматов и армейских бронников или касок, а были вполне обычные кевларовые бронежилеты, пистолеты и комплект обоим к ним, вот и все стандартное оружие и оснащение, что уже и так считалось излишним. Да и здание не было крепостью, вполне обычное офисное здание, каких в городе сотни. А противниками же выступали все те же безумные чернозадые сучки, которых было тут совсем не меньше, чем вокруг компании мага. Вот только и цель у них была иная, да и не стоит недооценивать поддержку в виде самой Эммы Фрост, которой до уровня той же великой Шарлин Ксавье не хватало лишь десятилетий опыта. А вот телепатической силы уже сейчас было столько же, если не больше. Заставить палить в своих же, создать ложные цели в их головах, а то и заставить попросту застрелиться или перестать дышать, а то и буквально выжечь чужой разум. Так еще и делать это одновременно с многими, устраивая настоящий хаос в рядах воинов руки, которым до их 30-го этажа еще и дойти надо бы, так еще и ножками по лестницам, ибо они же сами и вырубили свет, да легко. Со светом отрубили телефоны и глушат связь рации у своих, тоже не проблема, она же и скоординирует своих людей. ПФФ, делов-то, она же Эмма Фрост, ну подумаешь, голова потом поболит и уже сейчас кровь из носа пошла, мелочи. По крайней мере это и правда было легко в самом начале, пока Эмма не обнаружила, что банально не чувствует некоторых из нападающих, она видела их чужими глазами, слышала их чужими ушами и отчетливо ощущала их местоположение через чужие мысли, так еще и таких кадров стало становиться больше, они могли от нее скрыться, а еще уже убитые стали восставать, и их она тоже не ощущала, из-за чего ряды ее избэшниц и других защитниц, как-то резко стали редеть, а враги как-то быстро стали бежать уже по лестницам в середине здания. Дошло до того, что под конец она только и могла, что начать спасать и заставлять прятаться тех, кого не успела вывести и на кого врагам было плевать, они явно знали куда шли. Да, она определенно переоценила свои силы и была вынуждена это признать, хоть и не хотелось, особенно перед столь довольной моськой Аморы. «Значит, посему я уведу вас отсюда, а мы с леди Тень закончим без вас», — констатировала эта довольная рожа. «Да-да, я не справилась, довольно, открывай уже портал», — сказала она Аморе. Вот бы стереть с ее лица эту довольную улыбу. А вот это она сказала уже телепатически Сабрине, заставив эту улыбнуться, и чуть-чуть успокоиться, ибо скоро они будут дома, а тут она уже сделала все, что могла. «Рада, что ты все же осознала, что твои силы имеют предел, Эмма, это важный урок», — выдала наставление довольная Амора. Сучка надела на пальцы двойное кольцо и начала, словно красуясь, вращать рукой, подавая силы в кольцо и задавая цель, после чего в одной точке пространства появились искры, Портал не открылся, а искры как появились, так и исчезли. Вторая попытка закончилась тем же, как и третья, как и все остальные. Причем, Амора не могла, как при помощи кольца открыть портал, так и сама она не смогла свернуть пространство, столь привычно мигнув, как делала это тысячи и тысячи раз до того. А еще несколько иных заклятий заставили исчезнуть с лица Аморы последние намеки на улыбку, и Эмма этому оказалась вот совсем не рада. Но да, ее желание исполнилось, улыбка с лица Аморы исчезла, а враги уже были на подходе. Глава 27. На каждую хитрую гайку найдется свой умный болт с обратной резьбой. Саванди. Честно говоря, когда Бакута сказал, что вместо того, чтобы вдвоем отправиться за железным кулаком, он отправится туда в одиночку, а сама же Саванди пойдет за подстилкой и детенышем Безликого, ну а кем они еще могли быть? И за женщинами Рихтера. Она отнеслась к этой части плана с огромным скептицизмом. Однако, довод о необходимости получения нормальных сведений из первых рук, так еще и вместе с вероятными рычагами давления, Саванди сочла более чем здравым, хоть и до последнего сомневалась в необходимости своего тут личного присутствия, зря, ибо увиденное сильно удивило даже ее. По изначальной задумке ее слуги должны были пройтись тут словно на легком сафари, вначале тихо и незаметно убрав внешнюю охрану и наблюдателей, по пути отрезав пути отхода, а следом и связь, потом же, по возможности, столь же тихо устранив и внутреннюю охрану, чье качество и близко не стояло с таковым в компании Рихтера, из-за чего проблемы у них должны были возникнуть лишь в самом конце или может в середине, но никак не в самом начале. Однако, реальность была такова, что легкое сафари превратилось в настоящее поле боя, где слабые воли умирали первыми, порой пуская себе же пулю в голову, ага, сразу же после как они пристреливали парочку своих в спину. Стрельба в пустоту, промахи по цели в метре от себя, о, это еще цветочки, ибо это безобразие происходило на фоне слаженной работы противников, которые умудрились при этом преспокойно организовать даже эвакуацию. И это при заглушенной-то связи и без электричества, да ее слуг вообще умудрились обнаружить чуть ли не в самом начале. Даже полицию вызвали. Так что о тишине не могло быть и речи, как и пришлось учитывать новые вводные в виде полиции и спецназа, мелочь, но неприятная, что в отсутствии тут Саванди могла бы стать фатальной. Да уж, зря она сомневалась, ибо как итог у нее создалось такое впечатление, что они тут умудрились напороться на полностью вошедшее в силу черное небо, что казалось тем еще бредом, ведь помимо того, что это зверь редкий, хрен найдешь, так его еще и обучить надо правильно, чтоб оно в полной мере смогло раскрыть свой потенциал, а это непросто, совсем непросто, особенно, когда ищешь его не только ты, последнее черное небо вон вообще чистые прирезали, как и предпоследнее. Где-то по пути к крыше компании одного скромного мага чихнула Электро. Однако именно способ противодействия подобной силе, вкупе с поднятием павших духами, позволил быстро переломить ситуацию в свою пользу и устремиться к цели. После чего оставалось только порадоваться, что добыча не успела под шумок свалить в этом хаосе, а ведь могла. Но нет, те явно попросту собирались уйти иначе, но и тут все было схвачено, вертолеты бы сбило, а о порталах позаботился Бакута, в очередной раз удивив, в чем-то даже больше, чем с пресловутым браслетом, и вот же скотина, стоял и ржал над ней словно над последней дурочкой, а ведь она не так давно наивно полагала, что именно у нее из пятерых нынче больше всех секретов и козырей, ибо Африка, будучи колыбелью человечества, хранила множество секретов и тайн, одним из таковых было вуду, воистину недооцененный раздел мистических искусств. Ведь управление духами давало столь многое, усиление себя и защиту от многих атак различной природы, глаза там, где их не может быть, проклятие и поиск по кусочку чужой плоти, подчинение живых, временное оживление мертвых, что в грамотных руках, да притолики заемных сил от демонов, открывало просто громаднейшие перспективы, и это только вуду, а ведь было еще и иное, то, на что она смогла наложить в полной мере свою руку почти 20 лет назад. Тогда она немного помогла одной предприимчивой контрабандистке, наемнице, торговке оружием и смертью, а также просто замечательному человеку, Лис Скло, что впоследствии приняла на себя весь удар, по сей день скрываясь, не в силах даже нормально продать украденное. Недаром же к ним туда даже Саванди не рисковала соваться, в Ваканду, Последняя попытка пару столетий назад закончилась ее смертью, и с тех пор это стало лишь опаснее, что не мешало находить редкие артефакты производства из этого места по всему континенту. Один из таковых сейчас был у нее на поясе. Ее ятаган, как и подобные ему орудия, покоились в руках ее ближайшего окружения, идущего следом. Иные же артефакты были запрятаны под этим нелепым костюмом и плащами идущих следом, например, выполняя роль доспехов, ради которых Саванде пришлось сильно так прибавить в росте и телосложении. Да, она не только ради грозного и могучего вида свой образ создавала, но и чтоб доспехи хорошо сели. Другие же им подобные артефакты можно было наивно спутать с украшениями. Ну а главный козырь сейчас был запрятан в сумке на спине. Так что да, она имела полное право полагать, что давно превосходит других пальцев. Вот только, покоящиеся прямо сейчас рядом с козырем цепи и кандалы, а также активированный ранее шарик, заставляли сильно так переоценить свои же секреты. Вот где, ради всего святого и проклятого, Бакута их раздобыл, а что за это отдал? Или правильнее спросить не где, а как, да и у кого, точно не у первоисточника, ибо откуда те родом Саванди знала, и оттуда не возвращаются. Дизакк, что одновременно было именем и названием места, точнее целого измерения, и не какого-то там жалкого осколка, нет, именно измерения, именно с большой буквы. Они были из Дизакк, измерения тюрьмы, того самого, куда ссылали неугодных демонов, магов, чародеев и иных, в том числе и богов. И ссылал их туда не кто-то, а сущности, стоящие ну очень высоко. По слухам, только по слухам, к последним относилась и сама древняя. А еще, по тем же слухам, а также древним текстам, преданиям и обмолвкам некоторых демонов, что предпочитали вообще не упоминать Дизакк даже в суе, в этом измерении было отдельное место, куда захаживает сам Кракан, на минуточку, один из восьмерки великих, чье имя стоит в одном ряду с Ситтарак и прочими владыками целых планов, теми, кто туда как раз и мог отправить неугодных, и заходит он туда в роли палача и истязателя, отдохнуть. Но то сам Кракан, а как, черти задерите этого паука, Бакута-то смог получить что-то из подобного места. Серьезно, как, надо ли говорить, почему после активации сферы, те же двойные кольца перестали работать, а что цепи смогут удержать даже бога, а Мора чаровница. Моя улыбка увяла, хотя буквально мгновение назад она цвела попуще цветов в саду у Флоры, по спине же пробежали дрожь и холод, словно я неожиданно оказалась не в Мидгарде, а посреди ледяных просторов Йетунхейма, и смотрящие на меня как никогда холодные глаза, с будто застывшего в безэмоциональной ледяной маске лица госпожи Сабрины, лишь усиливались ее ощущения, как и осознание нарушения приказа того, с кем ее семейное сходство бесспорно, как и сходство малютки перед ней, тоже смотрящей прямо на меня и тоже с застывшим личиком, вот только она как раз улыбалась, придерживаемая за плечи первой, мило так улыбалась, захотелось сглотнуть, но я сдержалась и призвала на помощь все свои силы и волю, напомнив себе, кто я Амора-чаровница, лучшая кудесница Асгарда и няня самой смерти. Это помогло, так что я встряхнула своей гривой и по-новому оценила ситуацию. А она была такова, что несмотря на исправную работу двойного кольца, то не было в силах выполнить свою роль, как и я не была способна сверкнуть в пространстве, переместившись хотя бы на йоту. Да что там говорить, если даже обычно столь зыбкие границы измерений неожиданно стали будто непроницаемыми для меня, словно я прямо сейчас была не тут, а во дворце Всеотца, ну или, в доме моего господина, а то и в чертогах моей вредной учительницы. Чары, пущенные в окружающее пространство, позволили понять и отметить, что мы находились внутри какой-то сферы диаметром где-то в километр, и ее центр явно сейчас приближался по одной из лестниц всего строения. Артефакт, могучий колдун, чей-то прибор, а это важно? Нет, ведь я опростоволосилась. И какая же я дура, ну еще бы, откуда тут, в Мидгарде взяться чему-то, что может блокировать подобные способы перемещения, такое же такая редкость на просторах девяти миров, а оно вот взяло и взялось, в очередной раз показав, что Мидгард может и умеет удивлять, а ведь подобные меры защиты на самом деле не редкость, но уже за пределами девяти миров, ведь, между прочим, излюбленная тактика многих народов, в том числе и моего, это нападение и высадка войск через телепортацию, те же Кри этим тоже пользуются уже давно и тоже вполне успешно, как и защищаются от оного со стороны других. Это ведь только от Биврёста нету защиты, А вот от чего попроще закономерно существуют вполне успешные меры. Вот только подобное, так еще и основанное чисто на мистических искусствах, реальная редкость. И сейчас все указывало на то, что здесь именно подобный случай, что и удивляло, и заставляло задуматься, ну и корить себя за недосмотр даже без этого ледяного взгляда. Вот точно недаром госпожа Сабрина получила свое прозвище. И ведь ей и говорить ничего не надо было, хватило просто посмотреть. Проклятие, а ведь она меня и до того не жаловала. Мгновение, а с чего это я паникую? Я что, не смогу их всех уберечь? Соберись, Амора, ты же истинная дочь Асгарда. Ведь всего лишь ставки стали чуть выше, да и только. Да, да и только. А еще надо бы не забыть этот образ, стоит потом его запечатлеть на холсте. А что, будет красиво, хоть и по-своему. Особенно, если добавить пару деталей в картину, на которой будет изображено холодное изваяние ледяной королевы с руками на плечах самой смерти, за спинами которых будет величественная тень моего господина. Я усмехнулась. Да, это определенно будет шедевром. Моя усмешка не осталась без внимания, так что я тут же подкрепила ее легкой, чарующей улыбкой и молвила. Отбросьте волнение, госпожа Сабрина. Да, я ошиблась. Захотелось добавить, как и Эмма, но эти слова застряли в глотке. Да, я не смогла открыть портал, но и только, повторила она словно эхо, продолжая смотреть на меня неморгающим взглядом. Именно, ни вам, ни тебе, Эмма, не стоит волноваться. Последняя сейчас явно тоже судорожно соображала, из-за чего аж вздрогнула, при упоминании своего имени. Вы же не забыли, что мы с ней, я кивнула на тень моего господина, и так должны были тут остаться и поприветствовать врага. И если среди их полчищ будет один из двух, а то и оба их оставшихся владык, позвать милорда, иначе управиться самим. Проговорила я изначальный план, и сие не изменилось, и оно точно нам под силу. Мои слова подкрепляли уже срывающиеся у меня с пальцев чары, вырезающие, выжигающие и создающие на полу, стеклах, стенах, потолке и даже мебели символы руны их вязи, складывающие в различные пентаграммы, магические круги и иные формы, на которые скоро лягут и остальные чары. Так что вам не стоит волноваться. Не стоит, вновь повторила Сабрина эхом, но уже смотря не на мое лицо, а на мои чары и изменения вокруг. Да, не стоит. Я постаралась добавить в свой чарующий голос столько гранитной уверенности, насколько только была способна. Хоть в том и есть моя вина, и мой просчет, что я и не отрицаю. Подняла я палец, с которого сорвались очередные всполохи чар, и продолжила. Сие есть моя ошибка, мой недосмотр, а значит мне сие и исправлять. Я не скупилась на силы, вкладываемые в защитные чары творимые заклятия, призванные превратить это помещение в неприступную крепость. Да, очень ненадолго, ибо основа никакая, да и часть чар будет и уже входит в конфликт, но мне ведь и не нужно надолго. Тем временем я продолжала вещать, изменилось лишь то, что я обеспечу вам защиту, и поверьте, все защитные чары не спадут, покуда я жива, да и даже после, если я паду. На этих словах почему-то вздрогнула даже Эмма, остатки моих сил смогут их питать еще некоторое время, совсем немалые, лишь какой-то жалкий час, от силы два, но разве всего сейчас будет мало, отнюдь, так что не стоит волноваться. Но, я повернулась к тени, для завершения чар мне нужно время, минут 5, может 10, прикинула я, ибо и так творила на пределе своих сил и возможностей. И не волнуйтесь, что разрушить сию защиту в законченном виде, даже леди Геркулесе придется изрядно попотеть. Что уж молвить о каких-то там убийцах и восставших мертвецах, вот только они уже успели удивить, так что лучше мне наложить побольше чар. Тень меня поняла правильно и споро повернулась в сторону прохода в зал. «Погодь», — молвила я и поймала за шкирку собравшуюся пойти следом непоседу. «А ты куда собралась?» В ответ меня удостоили очередной пантомимы, с указанием направления одной из дубинок в ее руках. «Нечего тебе там делать, и не надо так на меня смотреть». «Нет, так-то ее храбрость и смелость достойна аса, но мне ведь и так теперь перед милордом отвечать. А посему, мой лорд считает, что тебе сражаться рано, и я с ним согласна. Не доросла еще, и я не про твой рост». «Вот именно». Поддержала меня пара голосов синхронно, из-за чего их хозяйки переглянулись. «Согласна, ур», — сказали тут же из-за спины самой непоседы, чем изрядно удивили последнюю. «Рур», — согласился со всеми выше черный медвежонок, сжимаемый в руках униры, сама же малышка воздержалась, ее просто забавляло представление. «Вот, нечего тебе там делать, припечатала я вновь, добавив в голос стали, на что в ответ непоседа безмолвно возмутилась и начала разыгрывать очередную пантомиму. «Мило, но, тебе было мало порки?» Вопрос лег на благодатную почву, непоседа осеклась. «И неужели, ты до сей поры так и не разумела, почему она?» Я указала на белоснежный рюкзак за ее спиной, именно за твоей спиной, а не за плечами своей истинной хозяйки. «За тобой же нужен глаз да глаз». Вот этими словами я заставила ее окаменеть. Спалили, ур, а этим чуть ли не добили, будто пошатнув. Последовавшие возмущения Эммы и госпожи Сабрины тоже пришлись кстати, так что я более не отвлекалась, время было дорого, ибо я уже чувствовала через чары в своих браслетах, что враги близко, как и центр странной сферы, и первыми там ожидаемо шли мертвецы, еще один повод удивляться и сотворив в промежутке пару изучающих чар, затаить дыхание, ибо неужто это драугры, я выдохнула. Слава древу нет, сии создания оказались лишь жалким подобием последних, о ком я когда-то читала и не раз, о мертвых и неутомимых воинах, возрождаемых при помощи великих сил, к примеру, таковых создавала при помощи извечного пламени, что нынче заперто в сокровищнице Асгарда и когда-то было отобрано у этой твари, Суртуры, а создавала же тех великая, создавала великая, а кто, я на мгновение прервалась, ибо сбилась с мысли, встряхнула своими волосами и вновь продолжила творить защиту. Так о чем я размышляла, ах да, драугры и их жалкое подобие, у последних явно не было ни навыков, присущих им при жизни, как и не было даровано им новых, как и не было хотя бы увеличения их сил, скорее уж напротив, разве что они более не живы, а значит их труднее уничтожить, но и только, да, жалкая пародия, но их много, а тень одна, но тут мне напомнили, что это не совсем так, а мне можно выйти, ур, спросил рюкзак, рур, вторил медвежонок, для этой парочки творений моего владыки стены тоже явно не были преградой и они, видимо, тоже сейчас оценивали силы врагов, как пожелаете, но знайте, коль покинете защиту, назад уже пути не будет, просветила я этих монстров, не проблема, ур, молвил рюкзак из своих недр и отрастил крылья, рур. Вторил медвежонок и змеей вывернулся из детской хватки. Эй, чем явно вызвал негодование хозяйки. Я тоже хочу посмотреть. А может и нет. Няня, я тоже хочу посмотреть. Да, она определенно специфичный ребенок. Боюсь, что сие невозможно, госпожа Нира. Но я хочу посмотреть. А ведь она очень редко капризничает. Вы же понимаете, что вам туда нельзя. Но, няня, ты же можешь сотворить зеркало и показать. Сие возможно. Но полагаю, что госпоже Сабрине подобное лучше не лицезреть, как и вам, и тебе. Последнее я сказала непоседе, за что на меня вновь возмутились, словно обиженные в лучших чувствах, а они глаза закроют. Ты же закроешь, да, задрала Нира голову и посмотрела прямо на Сабрину. Ну сестрю Йонка, чем явно решила зайти с иного направления, ибо своим вопросом и видом, как-то умудрился заставить дрогнуть даже маску ледяной королевы. Сестренка. «Понятно как, а ты, Ли, ну пожалуйста», сменила она мишень, чем и тут смогла добиться немалого, как минимум непоседа тут же закивала, но по лику вижу, не закроет, да и, стоп, нет, тебе на такое смотреть нельзя, выпалила госпожа Сабрина, да, ее маска дрогнула, но и только, знаешь, Амора, а ты и правда плохо на нее влияешь, заметила бледная Эмма, в смысле, пфф, глупые смертные. Новое восклицание ребенка сопровождал недовольный топ ножкой. «Я все братику расскажу». И угроза. «И он с нами согласится», указала я на очевидное. «Потому что он глупый братик, а ты вредная няня, и тоже глупая». Последовали очередные грозные топы ножками. «Глупые смертные». Окончательно надулась Нира. «Ну, а я продолжила создавать чары на это, умиляясь. К сожалению, недолго, ибо мне еще предстояло связаться с милордом. Тень». Тени не составило труда определить самое оптимальное место для начала отражения атаки. На этаж вело 4 лестницы и 2 лифта, и по первым, как собственно и по шахтам последних, явно кто-то активно поднимался, своим чутким слухом она их уже прекрасно слышала. Так что недолго думая, тень встала в единственном коридоре ведущему к конференц-залу, что начинался сразу же после комнаты для отдыха или ожиданий перед самим залом. Это давало тени небольшое пространство для маневра, впрочем, как и врагам, ибо в коридор вел еще один проход из соседнего коридора и те самые лифты. Выходило так, что при желании на нее могли напасть с трех сторон. Да, тут была так себе планировка для обороны, к Хоть стены были не стеклянными и на том спасибо, но и не лишать же себя пространства, встречая сразу в помещении перед залом с ее подзащитными, когти она могла выпустить очень быстро, так что просто стала ждать, мерно похрустывая пальцами. Во время этого недолгого ожидания тень лишь мельком отметила для себя, что парочка непостоянных в своей форме монстров решила затаиться как раз в комнате перед залом. Ну, против первых противников ей помощь точно не требовалась. Так и случилось. Какая вообще помощь могла ей понадобиться, чтобы начать нарезать на ломтики оживших мертвецов, одновременно поваливших с двух сторон? Да они же даже падали, спотыкаясь об останки своих же. Единственным неудобством стало то, что мертвецы попытались ее завалить массой и подорвать себя вместе с ней. Да, они оказались не совсем тупыми, все же их вела чужая воля. Но у них не получилось ни первое, ни второе, ибо чтобы завалить и обездвижить, надо было ее для начала схватить и при этом не лишиться конечностей. Да и второе как итог сыграло скорее именно ей на руку. Рук-то с лезвиями у нее лишь две, а эти твари отказывались переставать двигаться, пока были более-менее целы, из-за чего пришлось почти буквально вертеться чуть ли не когтистой юлой, изображая комбайн, так что гранаты пришлись как раз кстати. Особенно, когда к битве присоединились враги с автоматическим оружием, на которое ей было глубоко плевать, но и не игнорировать же. Сорвать с тела или выбить гранату из мертвых руку, можно прямо с рукой, и кинуть, не убьет, так шуганет или еще каких зомби заденет, идеально же. А вот третий этап стал уже вызовом, ибо зомби стали заканчиваться, зато в бой решили пойти противники с оружием, но уже холодным и местами странным, а она, помня о последствии схватки с Александрой, стала стараться, если и подставляться, то не позволяя себя проткнуть, в идеале принимая, блокируя или парируя все удары когтями. Именно из-за этого момента живые противники стали более сложными, чем мертвые, тем более, что они и своим оружием владели, а ведь еще приходилось следить, чтоб никто не проскользнул мимо нее, та еще задачка. Но она и тут справлялась. Когда за спинами живых появились те, кто начал метать в нее какие-то непонятные разноцветные сгустки, то пришлось продемонстрировать всю свою гибкость, на которую она только была способна, то и дело изгибаясь, делая сальто или то и дело отталкиваясь от стены потолка, а то и резко уходя когтистым пируэтом, разумеется, не забывая подставлять под сгустки еще живых или мертвых, или их части. Вот это уже было чертовски сложно даже для нее. Благо, физическая усталость от подобной зарядки ей не грозила, да и эти сгустки, как показала практика, в худшем случае только и могли, что испоганить ее одежду, оставить ожоги до самых адамантиевых костей или вызвать небольшие судороги. Мелочи, могла и не уклоняться столь активно, как и от большинства клинков, ибо те обычно заканчивали свое существование при первом же знакомстве с ее когтями. Собственно, также закончили свое существование и производители сгустков, после чего враги явно решили малость отступить. Вот только стоило ей остаться единственной живой в коридоре, как тут случилось сразу несколько событий, и первое из них для многих показалось бы безобидным. Тень почувствовала сладковатый и малость затхлый запах, чем-то напоминающий запах персиков. Ага, безобидный запах, и вот бы она еще не почувствовала и не узнала привкус на языке, что сходу заставило ее резко выдохнуть весь воздух из легких, вообще перестать дышать и задуматься об отступлении, ибо через кожу эта дрянь все равно будет действовать. Но не успела она решиться, как со всех сторон, в том числе и из закрытых до того лифтов, выскочила восьмерка бритых, темнокожих женщин в странных, явно традиционных для каких-то африканских племен закрытых одеждах с разномастным оружием в руках. У половины это были какие-то копья, у парочки странные трезубцы, а у двух оставшихся – односторонние и малость изогнутые мечи. В следующий момент когти тени, покрытые прочнейшим из сплавов на планете Земля, столкнулись с копьями из прочнейшего металла на этой самой планете. Столкнулись, и тень почувствовала, как оружие противниц поглотило импульс удара, в ответ лишь странно завибрировав, она это отчетливо прочувствовала, как и то, что каждый последующий удар, даже просто заблокированный ею, лишь усиливал эту вибрацию, и усиливал до тех самых пор, покуда та не дошла до своего некого пика, после чего в тень прилетела странная волна, что пробрала ее до самых костей, и не будь те металлическими, их бы переломало, а так, ее просто отправили в полет через весь коридор, в то самое помещение перед конференц-залом, где она кое-как затормозила когтями, а ведь и запах проследовал за ней, заставляя невольно задуматься, а почему противницам на это плевать. Ответ был прост, лишь она его ощущала, ибо тот навевали духи, подвластные воле Саванде, что и заставляли опаснейший газ собираться пузырем вокруг головы голубоглазой японки. Да, запах был тоже важен, ибо все бы ничего, но это был запах нервно-паралитического газа, и не простого, а самого настоящего химическое оружие из самого верха списка таковых, известного как циклозарин, что малость не позволил тени оставаться столь же эффективной и прыткой, как и минутами ранее. Разумеется, таким ее было не убить, на ней весь список проверяли, но вот прыти подобное убавляло даже ей. Прибавьте к этому еще и восьмерку воинов, умеющие работать сообща с оружием из виброниума, одетых в одежды с волокнами из виброниума, бережно собираемые веками Саванде, и не прошло и минуты, когда тень буквально распяли и прибили к полу копьями и мечами, без какой-либо возможности к сопротивлению. Саванде и Амора, да уж, Саванде явно не зря сюда шла, ибо вид распятый, словно какая-то бабочка в энтомологической коллекции, японки впечатлял. Из-за газа ее глаза уже точно не видели, а изо рта текла слюна и пена, что удивительно, без крови. Также не факт, что она еще могла слышать или чувствовать запахи, тем более, что та, вообще-то, не дышала, и это было ее осмысленное действие, что еще более впечатляло, особенно на фоне того, что ее сердце так-то проткнули, так же, как и ее руки и ноги, что не мешало японке все еще быть не просто живой, но и явно пребывать в сознании, несмотря на все попытки слуг Саванде ту прикончить или хотя бы вырубить. Если бы частично поврежденная мокрица на спине не могла бы материться, то она бы высказала очень много лестных слов в адрес всех этих попыток, но она не могла, а посему просто зашивалась, но работала, исправно возвращая свою носительницу из забытья и выводя всякие вредные токсины. Ну, не лечить же эту регенераторшу, нет. Саванда так-то многое на своем втором тысячелетии уже видела и знала, но все же, и вот как такую убивать, ей же даже голову не выходило отрезать. Да что там говорить, если даже ее духи и парочка нематериальных демонов пока смогли только дополнительно ослабить японку, но и только. И ведь та еще и волю к сражению не потеряла, оставь без пригляда и тут же сможет выбраться, протолкнув конечности под древком копий, а то и вырвав последнее из бетона. Воистину феноменальная живучесть, сила и воля. Нет, так-то Саванде, конечно, знала, как именно таких убивают, но ей в коллекцию чего-то вроде эбонитового клинка или меча работы Муромасы как-то не завезли, а всех, у кого было демоническое оружие, она не так давно отправила за безликим, так что они уже были мертвы. Да и, вообще-то, Саванде сюда малость за другим шла, и с этим моментом тоже была проблема. Они банально не смогли открыть двери конференц-зала, как и не смогли их подорвать, пробить особыми эффектами их оружия, как и самим оружием, а также сходу проломить самыми мощными, из известных им, демоническими заклинаниями. Ну а те же духи Саванде не были способны даже показать, что там внутри, не то что попасть туда, ибо все помещение, со всех шести сторон, оказалось защищенным могучими заклятиями, стены и двери буквально светились зеленоватым сиянием, будучи покрытыми различными символами и рунами, что плавали по поверхности защиты и не давали эти самые стены хотя бы поцарапать. В связи с чем прямо сейчас часть выживших слуг и приближенных готовили пару ритуалов, часть продолжала пытаться продавить защиту силой, ну а она вот разглядывала японку и думала, кому бы испекла принести кровавые жертвы, дабы подсобили с проблемой. Ну, если ритуалы не прокатит. Так что да, она тут не баклуши била и японкой любовалась, хотя надо отдать должное, красивая, живучая и смертоносная, прямо в ее вкусе, может оставить в качестве трофея, а может лучше проверить, убьет ли ее козырь, да и на барьере его можно тоже опробовать. К удивлению Саванде, двери открылись сами, и в них тут же полетело несколько заклятий, вот только щит никуда не делся, так что они как и прежде просто бессильно разбились о него, да и только. «Ммм, как дико, вас что, не учили вежливости?» — поинтересовалась открывшая, своим чарующим голосом, та самая подстилка лысого ублюдка, некая Амора. «Могли бы для начала хотя бы постучать, и что бы это дало?» — поинтересовалась Саванде и внимательно осмотрела остальных людей в помещении за спиной подстилки, очень красивой подстилки, с очень красивым голосом, которая, заметив ее интерес, тут же щелкнула пару раз пальцами, мигнувшие зеленью, и заставила все за ее спиной исчезнуть в зеленой дымке, а на последующий окрик детеныша лысого ублюдка. «Но я хочу посмотреть», щелкнула еще раз, отрезав и звуки, а после ответила уже Саванде. «Ничего, но с ее было бы вежливо». Она решила поиздеваться. «Я из Африки, у нас другая вежливость, дикари», покачала головой Амора. «И думаешь, что эта защита вас спасет?» «Думаю, нет», вновь мотнула своей игривой красавица и гордо изрекла. «Ведаю, ибо тень моего господина умница, что смогла сдержать вас на достаточный срок, дав вам время окопаться». Ответ был очевиден. «И что с того? Бежать вам некуда, как и неоткуда ждать подмоги». «Спорой подмоги», тут же поправила Амора, на что Саванде фыркнула. «К тому моменту, как до сюда доберется Безликий, если он его еще не прикончил Мбаба, мы уже доберемся до вас. Или может вы надеетесь на спецназ?» «Не стоит. Ее слуги не забывали оставлять по пути сюда сюрпризы, да и крышу как раз должны были закончить минировать». «Да, вы попытаетесь и не преуспеете», покивала самодовольная красавица. «Мы это сделаем», заверила Саванде, «ибо у любой защиты есть предел, как и источник». И вот именно источник сейчас должны были обрезать ее слуги, завершая споры и нанесение рун вокруг помещения. «Посмотрим, как ты запоешь через пару мгновений». «Запою, отнюдь, мое пение не для ваших ушей, дикарка». Как раз в этот момент и была закончена и активирована последняя руна, и ничего не изменилось. Источник магии не был внешним, идущим из иных измерений, что вновь удивило, она не чародейка, еще одна богиня, но ведь и в этом случае эффект хоть какой-то, но был бы, а тут, ничего, что-то пошло не так, поинтересовалась Амора, чуть ли не мурлыкая, и лучезарно улыбнулась. «Кстати, дикарка, это же ты, Саванде, я права, и что с того?» Нахмурилась африканка, которой явно сейчас придется приказать своим слугам принести себя в жертву, а у нее и так как-то многовато потерь за день уже было. Чертов лысый ублюдок и паук с его гениальными планами. В ответ улыбка Амора стала прям лучезарной. «О, очень многое, ибо моему господину будет крайне приятно, если я преподнесу ему тебя на блюде. А еще в этом случае у нее может быть выйдет выпросить прощение, а то Безликий при недавнем разговоре был малость зол и очень недоволен. Хе, скорее уж мне будет приятно посмотреть на постельную подстилку Безликого и его детеныша в цепях, как и посмотреть на его лицо, когда он увидит вас после того, как я с вами закончу. Фи, какая пошлость и дикость». Красавица недовольно поморщила носик. «И, пожалуй, хватит разговоров, как и кое-кому, пожалуй, хватит притворяться предметами интерьера». После этих слов Амора просто и без затей сделала шаг за пределы столь надежной защиты, ибо она была одной из дочерей Асгарда, и она не собиралась отсиживаться за барьерами тогда, когда ее заднице угрожали кары наследника престола. Смерти Амора как-то боялась меньше, все же она ее няня. Впрочем, у красавицы были иные причины принять бой. Заветный шаг ознаменовал сразу нескольких событий. Перед Аморой сходу вспыхнул еще один щит, а в воительниц руки понесся целый ворох магических стрел, против которых у обычных слуг не было и шанса, да что там говорить, ведь даже отнюдь не все приближенные Саванде успели на них хотя бы среагировать. Ну, не зря же Амора готовила это заклинание больше минуты, но эффект мог бы быть и лучше. Предводительница противников прикрылась полусферой голубого барьера, созданной одним из ее браслетов на руке. Также поступила еще пара ее приближенных, еще пара успела кое-как уклониться, а вот остальным повезло не так сильно, двоих даже не спасло попадание стрелы не в голову, а в ваконскую броню. Нет, броня-то выдержала, вот только первый удар нанесла не одна Амора, а еще и парочка подушек с ближайших к тем диванчиков, одна белая, другая черная с очень длинными языками. Эти же подушки сходу решили добавить огонька, буквально, выдав залп напалмом с двух сторон, стараясь сразу же поставить точку в противостоянии. Но как бы не так, как пламя взметнулось, как оно попало на некоторых живых и немногочисленную мебель, так оно и стало угасать. Под контрольным магией Вуду духом, даже не пришлось отдавать для того команды, да и в источнике пламени столь же быстро полетели в ответ заклятия от прикрывшихся щитами воительниц. Но, разумеется, и подушки не стали продолжать изображать детали интерьера, белая взметнулась под потолок, а черная быстро и верткой тенью заскользила по полу. Сама же Саванде, не будь дурой и сразу поняв, что дело пахнет как минимум напалмом, слабо задумываясь о последствиях, достала из сумки за спиной свой козырь и сразу же применила его, направив прямо на Амору. Будь тут кто-то знающий из Ваканды, он бы смог узнать в козыре крайне интересный и специфичный горнодобывающий инструмент, который непосвященному было бы очень легко спутать с высокотехнологичным энергетическим оружием, крайне смертоносным оружием, ибо мало кому понравится направленный выстрел сгустка плазмы, стабилизированного и созданного за счет полей и колебаний, в котором даже эти самые колебания не менее опасны, чем сама плазма, ибо они изначально призваны нейтрализовать часть свойств виброниума при его добыче и ослабить его структуру, он же недаром зовется прочнейшим из металлов на планете, но и на него нашли управу, этот самый прибор. Надо ли говорить, насколько опасно подобным стрелять во что-то помимо руды, и если плазму магический щит Аморы выдержал, та будто расплескалась по его поверхности, то вот вибрации даже и не заметили барьера, смело отправляя красавицу познакомиться спиной, с ей уже созданной защитой комнаты, выбивая из Аморы дух и малость оглушая. Обычного человека на ее месте попросту бы разорвало еще на подлете, но Аморе от этого было не легче. Саванди не успокоилась лишь одним выстрелом, но ее козырю требовалось время на перезарядку, а посему она постаралась развить успех иначе, отдав приказ плотоядным духам и нематериальным демонам на атаку Аморы, заодно послав с ними еще и сгусток со смертоносным газом, и взяв в руки уже ятаган, она помчалась к оглушенной Асгардке, стуча мечом о пол и накаливая заряд уже в нем. Вот только не успела Саванди пробежать и половину пути, как ей пришлось резко отмахиваться от парочки монстров. Первый был черным и напоминал собой помесь змея и собаки с щупальцами, а второй был белым и напоминал крокодила с крыльями, и тоже с щупальцами. Прыткие и ловкие твари легко обогнули барьеры и вцепились ей в ноги и грудь, и если бы не доспехи, что пару столетий назад принадлежали одной из тогдашних Дора-Милаш, то Саванди бы не поздоровилась, а так, она отделалась лишь парой ссадин, отогнав твари ятаганом, а после запустила в них следом звуковую волну, что могла резать и сталь, жаль не попала, так еще и потеряла время, а твари ведь в придачу и ядовитыми оказались, но вот ядов Саванди не боялась, духи, одно хитрое заклинание и пара техник ЦИ, надежно берегли от них хозяйку, однако, драгоценные секунды были потеряны, красавица уже начала приходить в себя и на атаку духов ей тоже оказалось глубоко плевать, как и на газ.